Вновь наступила пауза. Люди, находящиеся в зале, обдумывали полученную информацию. Для землян это был краткий курс географии их родной планеты. Кроме того, волей судьбы тут оказались многие заклятые враги. Что предпринять, пока никто из них не решил. Для ланцев сведения тоже оказались весьма полезны. Они поняли, что эти люди, хотя и являются профессиональными солдатами, очень сильно отличаются друг от друга. Одни – воины по состоянию души, это их жизнь, достаток и даже удовольствие. Для других – атрибутика титула. Да, они рыцари, но потому что это родовая обязанность. Третьи – вообще особая группа. Воинами их заставила стать жизнь. Либо ради защиты Родины, либо ради защиты веры. Кто лучше? Аланцы терялись в догадках. «Итак, теперь вы знаете друг друга», — начал свою речь Делонт. «Эту процедуру мы проделали не случайно. Между вами не должно оставаться недомолвок и неизвестности. Мы выбирали людей наугад, и неудивительно, что здесь представители разных рас, национальностей и религий. Многие из вас на Земле были непримиримыми врагами. Разногласия в области культа, территорий, богатства. Теперь вы понимаете, что все это в далеком прошлом. Эти ценности на борту нашего корабля потеряли смысл, а значит, пора забыть былую вражду. Теперь у вас нет ни национальностей, ни земель, ни титулов. Осталось лишь имя и общее равенство. Для нас вы все земляне. Земляне-воины. Как я уже говорил, Алану нужны новые территории. Но мы не хотим длительной и кровопролитной войны. Кроме того, эта планета должна находиться рядом с нашими военными базами, что облегчит транспортные перевозки. Казалось бы, задача неразрешима. Но это не так. В системе Сириуса несколько планет, пригодных для жизни, и одна из них — Тоскона. Не буду скрывать от вас, именно на ней и зародилась жизнь в нашей системе. Алан когда-то был освоен людьми с этой планеты и долгое время служил колонией. Но 200 лет назад материковые кланы Тосконы что-то не поделили между собой, и разразилась война. Вам даже трудно представить масштабы катастрофы. Уничтожались целые города, тонули густонаселенные острова, вымирали народы. Спустя неделю некогда могущественная цивилизация перестала существовать. На долгие десятилетия поверхность планеты была заражена, на ней погибло все живое. А мы, аланцы, лишенные космических технологий, были вынуждены развиваться обособленно. И вот, мы достигли уровня бывшей метрополии, но не хотим повторять ее ошибок. На Тосконе сейчас много пустого пространства, и будет справедливым, если Алан восстановит на планете былой уровень культуры. «Но вам кто-то мешает сделать это доброе дело?» — усмехнулся Декраньян. Барт поднял глаза на маркиза, но тот выдержал взгляд довольно спокойно. Не обращая внимания на иронию, аланец продолжал. «Да, Тоскона все же не пустынна. Сейчас на ней бродят сотни банд головорезов и убийц. Я уже не говорю о мутантах. Не исключено, что на планете процветает каннибализм. А вы не боитесь, что там уже сформировались новые государства с царями, императорами или ханами во главе?» — спросил Кайнц. «Это вряд ли», — возразил Делонт. «Люди на Тосконе были слишком разрознены. Многие участки земли заражены до сих пор. Так что определенная территория, а это основной признак государства, не может быть обозначена границами». «В таком случае в чем проблема?» — вымолвил Агадай. «Высаживайте армию и прочесывайте участок за участком, уничтожая весь этот сброд. Спустя пару месяцев планета будет ваша». «Проблема в том, что большие транспорты, перевозящие батальоны солдат и технику, не могут сесть где попало. Им нужны хорошие космодромы», — И такие на Тосконе есть. Вряд ли ядерные удары наносились по пустым площадям. Нам надо провести разведку. И вот тут мы столкнулись с непреодолимым препятствием. У планеты появилось странное излучение, от которого ломается вся аппаратура и автоматика. Изучение Тосконы из космоса стало невозможным. Мы высадили 4 разведгруппы, но они исчезли. Объяснение простое. Вооружить своих людей современными лазерными карабинами нельзя. Это оружие может попасть к бандитам, и за те месяцы, что мы готовим высадку, они на каком-нибудь уцелевшем заводе начнут его производство. Тогда кровопролитная война неизбежна. Поэтому наши разведчики взяли лишь самое примитивное оружие. Но, увы, владеют они им не в совершенстве. И тогда вы решили найти людей, которые умеют воевать гораздо лучше, догадался Жак. Совершенно верно, подтвердил Аланец. Подготовка специалистов такого класса на нашей планете невозможна. У нас нет традиций, опыта, да и, пожалуй, людей подобного склада. На Земле же солдаты в избытке. Так почему бы не нанять вас? В конце концов, в вашем мире это практикуется повсеместно. Тысячи воинов служат тому, кто больше платит. Что от нас требуется? Спросила Аята. Вот это уже деловой разговор. Радостно воскликнул Делонд. У нас подготовлена группа из 4 человек. Это специалисты по геологии, строительству, связи и так далее. В их обязанности входит определение годности космодрома для посадки и подача нужного сигнала. Ваша задача – провести их целыми и невредимыми по территории материка Оливия. Я понимаю, что это крайне сложно и рискованно, но хотя бы один специалист должен уцелеть. «Судя по вашим словам, шансов остаться в живых у нас не так уж много», — произнес Лунгрен. «В таком случае логичен вопрос, а не можем ли мы отказаться от участия в этом походе?» На лицо Барта набежала легкая тень. Ему не хотелось говорить на эту тему, но земляне были далеко не дураки. «Нет», — громко вымолвил он, — «у вас нет выбора». Мы затрачивали время и средства не из альтруистических побуждений. Благотворительность – это хорошо, но не в данном случае. Нам были нужны солдаты, и мы их получили. В конце концов, без нашей помощи вы все равно были бы уже мертвы. В любом случае, мы доставим вас на Оливию. «В принципе, я не против, чтобы стать наемником», – проговорил Ридли. «Мне действительно без разницы, кто платит за работу. Однако кое-что непонятно. Допустим, я остался в живых и довел ваших людей. Но что я получу за это? Золото? Так на кой черт оно мне здесь нужно? Кроме того, я хочу отдохнуть. На воле, а не в этих стенах. Объясните мне, ради чего я должен рисковать?» Аланец повернулся к своим людям. Видимо, этот момент они упустили. Разработка операции велась только до высадки десанта, а дальнейшее развитие не прорабатывалось. Что действительно делать с наемниками? А ведь их поток будет увеличиваться день ото дня, и подобные вопросы будут задавать все. В конце концов, они дикари, но люди со своими интересами и потребностями. Делонд был в затруднении. В этот момент Храбров заметил, что девушка, посетившая его, что-то говорит своему начальнику. Тот внимательно слушал, а затем кивнул головой. Видимо, идея ему понравилась. Обернувшись к землянам, Барт громко сказал: «Нет проблемы, которую мы не могли бы решить. После высадки десанта под нашим контролем окажется большая территория. На ней вы разобьете свой лагерь. Как будете там жить, ваше личное дело. Между боевыми операциями мы предоставим вам все, что угодно. Вино, еду, драгоценности. Как видите, вполне вольная жизнь». «Вы забыли еще об одном удовольствии», — воскликнула Гадай. «То есть?» — не понял Аланец. «Женщины?» – спокойно, но серьезно добавил маркиз де Креньян. Делонт поначалу смутился. «Ведь аланки не пойдут на это. Тащить землянок дорого и нецелесообразно». Но тут его осенила блестящая мысль. «А вот это ваши проблемы», – произнес он. «Тоскона – большая планета. На территории, не подвластной Алану, вы можете делать все, что угодно. Надеюсь, мне не нужно больше ничего объяснять?» «О, нет», — довольно усмехнулся монгол. «Итак, я вижу, мы достигли принципиального согласия», — подвел итог посвященный. «Вы обязуетесь выполнить поставленные перед вами задачи, а мы — оплачивать эту работу и предоставлять время для отдыха и развлечений. До Сириуса осталось еще 2 дня полета. За это время мы проведем ряд медицинских тестов, посмотрим, как зажили ваши раны. На корабле есть тренажерный зал, в котором вы можете восстановить свою физическую форму». «Можно еще вопрос?» — негромко сказал Храбров. «Да, конечно». «Нас 8, специалистов 4», — начал рассуждать Олесь. «На планете больше нет аланцев. Где гарантия, что мы не перебьем ваших людей и не создадим свою собственную банду? Своя жизнь нам гораздо дороже, чем экспансивная политика чужой цивилизации. Тем более, по вашим рассказам, Тоскона — рай для таких воинов, как мы. Я человек не тщеславный, но даже у меня появятся перспективы создания маленького независимого княжества. Думаю, вы не настолько глупы, чтобы верить в нашу преданность, а потому я хочу знать, что предусмотрено». Судя по злобным взглядам остальных пленников, подобные мысли пришли на ум многим пленникам. Сейчас на него смотрели как на предателя, ведь он украл у них свободу. Вырвавшись на просторы Тосконы, они разбрелись бы в разные стороны в поисках удачи. И плевать на аланцев, пусть ищут дураков в другом месте. Однако Русич понимал, их хозяева вряд ли могли допустить такую элементарную оплошность, а значит, надо знать, что им грозит в случае отступления от договора. Между тем, Делонт с интересом и уважением смотрел на Храброва. Чем ближе аланец узнавал землян, тем больше ему становилось не по себе. Даже эти дикари, вряд ли умевшие на своей планете читать и писать, схватывали многие идеи буквально на лету. Барт вдруг осознал, что, получив необходимые знания, наемники встали на ступень выше большинства аланцев, отличавшихся пассивностью и равнодушием. Этим людям из поколения в поколение, из рода в род передавалось умение выживать в самых сложных ситуациях. В тот момент, когда обычный аланец сдавался и погибал, землянин проявлял еще большую силу, еще большую сообразительность, еще большую жестокость. В достижении цели для подобных людей не существовало преград. Делон даже подумал, а не ошиблись ли они, привлекая землян. Повернувшись к Олесю, Барт с милой улыбкой произнес: «Вы очень догадливы, молодой человек. Конечно, мы не можем безрассудно доверять солдатам удачи, а потому наша программа предусматривает вполне надежную страховку. Зная о ней, у вас больше не будет возникать подобных идей. Они неосуществимы». «Что же это страховка?» – спросил Салах. «Ведь не из космоса же вы нас прикончите». «А вы шутник», – ответил аланец. «На обычной планете мы бы могли сделать и это. Но в данном случае все гораздо проще. Гарантия нашей операции находится в вас самих. Дело в том, что мы введем в ваш организм специальное вещество. Оно вполне безвредно и даже отчасти полезно. Но вот беда. Ровно через 30 суток это вещество начинает распадаться. Происходит общее токсическое заражение организма, смерть длительная и очень мучительная. Чтобы остановить этот процесс, надо ввести специальный стабилизирующий препарат, а он останется на базе. «Так значит, на весь поход вы даете нам 30 дней?» — догадался Ридли. «А если мы не успеем чисто по техническим причинам? Бои, переправы, разбитые космодромы и склады?» Делонт лишь развел руками, показывая, что помочь ничем не может. Решение данного вопроса лежит не в его компетенции. «А теперь», — продолжил он, — «я представляю вам аланцев, которые пойдут на эту рискованную операцию. И прошу заметить, все они добровольцы. Интересы Родины для них дороже собственной жизни». При этих словах большинство землян ехидно усмехнулись. Подобного рода патетику они слышали не раз. Тираны, императоры, ханы призывали своих солдат подобными же лозунгами. Заканчивалось это всегда разграблением чужих стран, убийствами, насилием и казнями. «Лейтенант Том Виола», — проговорил темноволосый смуглый мужчина в военной униформе с несколькими блестящими нашивками. «Специалист по связи». «Сержант Линда Салан», — представилась коротко стриженная шатенка с большой грудью. «Специалист по геологии». «Олис Кроул», — мягко сказала следующая девушка. Именно с ней встречался Храбров. «Главный специалист по внеаланским связям. Именно я буду начинать все переговоры». «Сержант Слим Бартон, специалист по космодромам и строительству». «Итак, наша группа готова», — вымолвил Делонт, снова выступая вперед. «Вы, наверное, обратили внимание, что аланцы называли лишь одну специальность. Это условность. Они владеют всеми необходимыми знаниями и могут свободно заменить друг друга. Так что я подчеркиваю, вы должны сохранить живым хотя бы одного из них. Он будет пропуском в дальнейшую жизнь». «И еще. Я уже говорил, среди вас немало врагов. Будут, наверное, разногласия и на Тосконе. Помните лишь одно. Убив друг друга, вы ослабляете группу, а значит, шансов уцелеть останется меньше. Я не настаиваю, но предлагаю заключить мораторий на поединки. Вы можете разобраться между собой после успешного завершения операции». «И еще вопрос», — проговорил Кайнц. Барт утвердительно кивнул головой. «Ни один отряд не может воевать без командования. Кто возглавит поход, ваши люди или мы?» «Аланцы приданы вам лишь как специалисты. Большого опыта ведения боевых действий у них нет. А потому, как бы мне этого не хотелось, стать во главе операции они не могут. Кто из вас будет командовать, мне безразлично. Надеюсь, вы решите это без драки». «Еще один вопрос», — выкрикнул Лунгрен. «Он касается оружия. Как вы понимаете, оно было у нас разным. Поэтому в силу привычки, опыта...» «Я понял», — сказал Аланец. «Мы предусмотрели это. За те 4 месяца, что наша группа провела на Земле, собрана огромная коллекция разного рода оружия. Наверное, мы могли бы обеспечить им целую армию. Перед выходом на операцию вы сможете взять себе все необходимое. Однако, прошу помнить, двигаться будете пешком, так что не надо надевать латы всадника. Не забудьте о запасе продовольствия. Из этого следует, доспехи и оружие должны быть подобраны тщательно. 30 дней – довольно короткий срок, а потому придется спешить. Есть еще вопросы?» В знак дружбы Делонт предложил вместе пообедать. Несмотря на достигнутое соглашение, между людьми разных цивилизаций явно пролегала граница. Как-то произвольно люди разбились на 2 лагеря. Олис сидел рядом с Лунгреном, и вскоре тот спросил: «Что ты думаешь по поводу всего этого?» «Пока ничего», — спокойно ответил Храбров. «Ясно лишь то, что находиться здесь лучше, чем на дне могилы». Швед утвердительно кивнул головой. «Я того же мнения. Однако меня беспокоит их обещание». «У нас нет никаких гарантий, что после выполнения задания аланцы сдержат слово. Они могут просто отправить нас на тот свет, не создавая никакого лагеря». «А вот это вряд ли», — вмешался Декраньян. «У них гораздо более глобальные цели. Это же ясно, как божий день. Нашими руками, армией землян, аланцы хотят захватить всю планету. Что ж, в таком случае нам ничего не остается, как выполнить эту операцию», — вымолвил Свен. «Не завидую я тем, кто мне будет мешать на Тосконе».